Телефон заверещал через полторы. Я снял трубку. «Добрый день, меня зовут Дмитрий Федорович, вам должны были обо мне сказать». «Говорили», — признался я. «Что произошло? Что-то серьезное?» «Да», — подтвердил я. «На офис совершено вооруженное нападение. Ранили двоих наших людей. Нападавшие скрылись». Так, в голосе полковника появились деловые нотки. «Я понял. Сейчас приедем». «В милицию и скорую звонили?» «Пока нет, ждем ваших распоряжений», — пояснил я. «Правильно», — вздохнул полковник, — «в скорую звонить не надо. В ров можете чуть попозже, минут через пять. Пусть в дежурной части звонок зафиксируют. Я к тому времени сам все организую, поясню, что да как. Единственный нюанс — в офисе меня не будет. Нападение произошло в мое отсутствие. Я не хочу, чтобы меня связывали с этим делом», — предупредил я. «Понял», — сухо ответил Дмитрий Федорович. «Об этом можете не беспокоиться. Полетите в Германию и Америку, никуда не денетесь. Мы с вами попозже встретимся, приготовьте списки тех, кто поедет с вами. Надеюсь, ваши сотрудники будут готовы, не станут путаться в показаниях и будут искренне сотрудничать со следствием». «Конечно», — я улыбнулся, поняв намек полковника. «У меня работают ответственные и порядочные люди». «Вот и отлично, тогда до встречи». «До встречи», — откликнулся я и повесил трубку. Пару секунд подумал и нажал клавишу системы внутренней громкой связи. «Анна, пригласи ко мне Сергея». «Хорошо, шеф». Начальник СБ появился через две минуты, как раз в то мгновение, когда я сделал первый глоток свежезаваренного кофе со сливками. «Будешь?» — я указал глазами на чайник и пиалу со сливками. «Спасибо, нет», — отказался Сергей. «Нет желания. Скоро сюда приедут милиция, врачи и прокурорские», — напомнил я. «Надеюсь, все подготовлены к их приходу?» «Конечно», — Владимиров еле заметно кивнул и прикрыл глаза, затем взял из пачки на столе лист бумаги, а со стаканчика ручку, и начал быстро писать. Через минуту решительным движением подвинул ко мне бумагу. «Стволы сданы, спрятаны в нашем тайнике в подвале, гильзы собраны, следы крови в туалете замыты, люди проинструктированы, тела уже грузят в машину. Через минуту должна уехать». «Замечательно», — я показал бывшему оперу большой палец, — «тогда я поехал. Как хорошо, что бандиты меня не застали». Буквально на минуту с ними разминулся, иначе бы поездка в ГДР и Америку могла сорваться. Сергей иронично улыбнулся. «Да, вам, Михаил Дмитриевич, очень повезло». «Это точно», — глубокомысленно заметил я. «Как Семенович?» «Не очень хорошо», — скривился начальник СБ. «Мы первую помощь оказали, но рана сложная. Почти у сердца пуля прошла. Сейчас без сознания лежит. Сереж, любые бабки плати, пусть врачи его вытаскивают. У Семеныча трое внуков, а в этот блудняк он из-за наших раскладов попал». «Это само собой», — вздохнул бывший опер. «Все, что в наших силах, сделаем». «Вот и сделайте», — надавил голосом я. «Все, что сможете и не можете». Помолчал и спросил: «Что там, парни, трудится?» «Ага», — кивнул начальник СБ. «А Шатый Олег по фирме ходит, ущерб оценивают, с людьми беседуют, успокаивают, просят никуда не уходить, дождаться приезда милиции. Саня, Денис и Вова погрузку контролируют». «Вот и отлично», — я встал, оперся руками о стол, качнулся, оценивая свое состояние. В голове по-прежнему шумело, слабость еще ощущалась, но в целом чувствовал себя гораздо лучше. «Тогда я поехал, а вы встречаете гостей. С ними может человек генерала приехать, полковник ГБ Дмитрий Федорович. Он проследит, чтобы общение с органами и медиками прошло без ненужных эксцессов. Можешь смело сотрудничать с товарищем полковником, но и особо ему не доверяй». «Усек, усек», — кивнул бывший опер. Глава 7. Уехать мне не дали. На выходе поймали Серега и Денис. Начальник СБ отправил к знакомому хирургу, тоже бывшему афганцу, на осмотр. Сопровождали меня Денис, Вова, Артем, Вася и еще трое охранников на двух машинах, чтобы случайно с пути не сбился. Жил хирург в Строгино, частном секторе, Троица Лыкова. Час мы добирались туда, еще минут 30 катались по улочкам между домов, пока не нашли нужный. Разговаривать с доктором пошел Денис, знавший врача еще по Афгану. Вернулся минут через 10 и пригласил меня следовать за собой. Я следом за ним, нырнул в бледно-голубую со слезами ржавчины калитку, обошел поленницу, не обращая внимания на рвущуюся с цепи, рычащую и заливающуюся басовитым резким лаем немецкую овчарку, зашел в дом. Хозяином оказался крепкий седой мужик лет 50 с волевым лицом и усталым взглядом. Представился Анатолием Викторовичем, предложил лечь на кровать, снять верхнюю одежду, разбинтовал, стянул марлю, сделал укол обезболивающего, посмотрел, поковырял рану, затем вынес вердикт. Внутренние органы целы, порез неглубокий, чистый, воспаления пока не вижу. Впрочем, времени прошло слишком мало, чтобы делать однозначные выводы. Если абсцесс не появится, через пару дней будешь как новенький. Даже зашивать не советую, рана уже почти не кровоточит, шрам останется, но со временем побелеет и будет едва виден. Делайте перевязки, следите за состоянием раны и все будет в порядке. Доктор продезинфицировал порез, наложил марлю, затем бинты заклеил пластырем. Уже уходя, я достал из бумажника 200, бросил на стол. «Спасибо, док, это вам. Заберите деньги». В голосе Анатолия Викторовича зазвенела сталь. «Я в них не нуждаюсь. Возможно, у вас сложилось ложное впечатление, но я не принимаю у себя кого попало. Вы помогаете ребятам, побывавшим за речкой, и всегда можете на меня рассчитывать». Я глянул в глаза хирургу, увидел там спокойную твердость, вздохнул, подобрал деньги и повторил. «Спасибо, док». На обратной дороге заехали пообедать в Снежинку. В кафе попросил заведующую, вышедшую поприветствовать дорогих гостей, предоставить телефон. Алевтина Игоревна, любезно улыбаясь, проводила до приемной и указала на парочку разноцветных аппаратов, стоящих на двух, придвинутых друг к другу столах. Первым делом перезвонил Анне, узнать обстановку. Секретарь доложила, Семеновича в тяжелом состоянии увезла скорая. Прогнозов не дали, сообщили, состояние тяжелое. Большинство милиционеров и эксперт уже уехали, сфотографировав места побоища и проведя все необходимые следственные действия. Парочка оперов осталась, снимают показания у сотрудников. Приехали Дмитрий Федорович и некий хлыщ лет 28, представился Владимиром Александровичем Гусинским, сообщил, он будет одним из директоров и будущих совладельцев Ники и Осма Авто. С ними общались Ашат Ервандович, Сергей Петрович и Олег Владимирович. Уже после разговора Гусинский захотел посмотреть документы. Сначала в приемной, затем в бухгалтерии. Был мягко послан Анной и жестко, Еленой Петровной. Полковник секретарю понравился. Спокойный, деловитый, общается вежливо, но подчеркнуто держит дистанцию. Не приставал, никуда не лез. Общался с Сергеем, Олегом, работниками прокуратуры. Гусинский произвел, наоборот, отталкивающее впечатление. Слонялся по офису, лез к сотрудникам с каверзными вопросами, давал ценные замечания и указания, которые никто не просил, путался под ногами, мешал работать. Успел побывать в помещении Осма Авто, пообщаться с продавцами, даже к Ашату зашел в кабинет и был вежливо выдворен побелевшим от бешенства и еле сдерживающим себя коммерческим директором. Зная характер приятеля, живо представил, каких титанических усилий ему стоило сдержаться и не выпнуть наглого советчика мощным пинком по костлявой заднице. Попросил Анну аккуратно сообщить сотрудникам, чтобы сохраняли спокойствие, на конфликт не шли, но особо не откровенничали, пообещал скоро приехать и разобраться с наглым визитером. Затем, повинуясь внезапно возникшему желанию не откладывать неприятный разговор в долгий ящик, набрал рабочий телефон Сани. Друг снял трубку после первого гудка. Сообщил товарищу, что готов встретиться с Евой в скверике, напротив дома, в 6 вечера. Саня обрадовался, сказал, прямо сейчас перезвонит Маринке. Пообедал с ребятами в Снежинке. Нас обслужили по высшему разряду. Постелили белоснежную накрахмаленную скатерть, порадовали кулинарными изысками. Наваристым борщом с большим кусками свинины на кости, горячим свежевыпеченным хлебом, огромной отбивной и тающей во рту картошкой пюре. В офис приехал сытым и довольным. Даже еще побаливающая рана не испортила настроение. Опера уже закончили снимать показания и уехали. На проходной встретил грустный Матвеевич, в авральном режиме вызванный из дома заменить раненого напарника. Михаил Дмитриевич, Сергей Петрович сказал, попытка ограбления была, Семеновича подстрелили. Он выживет. Вахтер смотрел с такой надеждой, что мне стало неловко. Не знаю, Степан Матвеевич, вздохнул я, ранение тяжелое, но мы сделаем все, чтобы выжил. Любые деньги заплатим, самых хороших врачей подключим, дорогие лекарства купим. Сергей Петрович этим вопросом уже занимается. У него жена, 3 внуков, военный отставник опустил взгляд, стесняясь выступивших на глазах слез. Такой же, как я, всю жизнь честно служил, по гарнизонам скитался, имущество толком не нажил, денег не заработал. Еще лет 5 назад в общаге жил, очередь подошла, квартиру двухкомнатную государство выделило, он как ребенок радовался. Теперь мы с Танюхой заживем, говорил. На таких, как Семенович, наша армия держится. Знаю, Матвеевич, знаю. Все, что сможем, сделаем. Остальное в руках господа. Если, не дай бог, не вытянем, близких не оставим. Денег подбросим, чем нужно, поможем, пообещал я. Спасибо, Михаил Дмитриевич, внезапно охрипшим голосом поблагодарил вахтер. Вы хороший человек, настоящий. Перестань, я поморщился. Глупости не говори. Отвернулся и в сопровождении охраны, быстрым шагом двинулся в приемную. Оттуда доносились громкие голоса. Когда там Елизаров появится? Сколько можно ждать, его же предупреждали, что мы приедем после обеда. Мишка, что совсем зазнался? Возмущался неизвестный мужчина. Впрочем, я сразу его узнал. Вещающий скороговоркой, чуть скрипучий голос, несомненно, принадлежал моему старому знакомому, Володе Гусинскому. Не знаю никаких Мишек, сухо ответила Анна. У нас есть Михаил Дмитриевич Елизаров, генеральный директор НИКИ. К нему все обращаются именно так. Понебратство здесь не поощряется. Да перестань, барственно отмахнулся будущий медиамагнат. Будешь еще меня тут жизни учить. Я Мишку давно знаю. Всегда так его называл. Возражений не было. Я стремительно распахнул дверь и вошел в приемную. Анна и Гусинский, стоявшие у ресепшена, обернулись. В глазах Анны мелькнули радость и облегчение. Чуть отодвинувшись назад, так чтобы посетитель не мог ее видеть, она театрально закатила глаза и провела ладонью по горлу, выражая свои чувства. В первую секунду лицо Гусинского испуганно вытянулось, но уже в следующее мгновение приняло прежнее самодовольное и надменное выражение. Похоже, мужик мнит себя пупом земли. Уже сейчас в 89-м мания величия проглядывает. Что же дальше будет? Теперь я понимаю, почему его в моей прошлой жизни пинком выбросили из РФ и лишили всех активов. Став медиамагнатом, Гусинский обзавелся таким чувством собственного величия, что взорвался, возомнил себя выше всех, самым могущественным человеком, назначающим и увольняющим президентов. Самоуверенность, наглость в сочетании с языком без костей, хвастливыми разговорами в своем кругу, хамство в отношении первых лиц государства окончательно похоронили его бизнес. Но коммерсантом, все-таки он был талантливым, а человеком – неординарным. «Привет, гусенок!» – ухмыльнулся я. «Кого ты давно знаешь, и как его называл? Я что-то не расслышал. Повтори, пожалуйста». Бывший фарцовщик и таксист хотел ответить, но глянул на меня и благоразумно промолчал. «Вообще, гусенок, прав. Мы, конечно, знакомы давно», – весело подтвердил я. 2 года, это жуть как долго. Бывает, прилетаю я в Домодедово, а там такой аккуратный и ухоженный серенький ВАЗ-11 модели стоит, клиентов ждет. Рядом Володька в полупоклоне угодливо согнулся, и довезет куда надо, и лезгинку спляшет, и туфли ваксой почистит. Любой каприз за ваши деньги исполнит. Чернявенький, прилизанный, очечками радостно сверкает, в пиджачишке отглаженном. ГИТИС окончил, культурную программу для иностранных участников на играх доброй воли разработал, настоящий гигант мысли, отец будущей советской демократии. Как такому отказать, когда клянчить джинсы на реализацию приходит? Мы ему, конечно, пару десятков брюк и рубашек выдали. Володька их с удовольствием взял, но вот денежки возвращать не спешил. Пришлось настойчиво напоминать, с намеком на будущий интенсивный массаж печени и почек. Гусенок проникся и сразу все отдал. «Что ты несешь?» – возмутился Гусинский. «Я уже давно не таксую, и тебя никогда не подвозил. В остальном возражений нет», – хладнокровно уточнил я и тут же наехал. «А ты что несешь, когда это меня Мишкой называл? Решил перед красивой девушкой выпендриться? Ради бога, только не за мой счет». Пару секунд мы мерились взглядами, затем Гусинский отвел глаза. «Ладно, был неправ, извини», – буркнул он. «Вот это другое дело, проехали», – усмехнулся я. «С чем пожаловал? Давай в кабинет пройдем», – предложил Гусинский. «Давай», – согласился я, открыл дверь, посторонился, пропуская гостя, обернулся к секретарю. «Анна, кофе нам завари, и тарелочку печенья принеси». «Хорошо, Михаил Дмитриевич», – кивнула секретарь. «Кофе заварю, Ирочка сейчас придет и принесет». В кабинете, махнул рукой, предлагая Гусинскому устраиваться напротив. Владимир Александрович осторожно опустил задницу на стул, чуть поерзал, устраиваясь поудобнее, подозрительно прищурился и спросил: «Откуда знаешь, что я таксовал?» «Земля слухами полнится», — туманно ответил я. «А если серьезно, всегда предпочитаю побольше знать о своих деловых партнерах. Информация никогда не бывает лишней, помогает правильно вести дела. Ты у нас раза 4 партии шмоток брал на реализацию. Неужели думаешь, мы не наводили справки, кто такой и чем дышит? Те же Юджин и Айван тебя как облупленного знают». «Понятно», — ухмыльнулся Владимир Александрович. «Слушай, я чего тебя искал, Филипп Денисович? Ты знаешь, дал команду, чтобы мы вместе с Дмитрием Федоровичем помогали тебе вести бизнес. Чтобы работать с твоими предприятиями, мне надо посмотреть бумаги, разобраться во всех нюансах сделок, вникнуть в процесс, понять, как все работает». Гусинский сделал паузу. «А потом отобрать у тебя фирмы и дальше рулить самим, наполняя бездонные карманы генерала, ну и себя любимого не забывать», — мысленно дополнил я. «Ну и», — подбодрил взглядом потенциального партнера. «А мне никто ничего не показывает», — пожал плечами Гусинский. «На вопросы толком не отвечают, все вежливо или не очень отшивают. Ты пойми, я тоже деловой человек, мое время на вес золота. У меня своих предприятий и проектов хватает. Интерфакс СП мост с американцами в мае создали, сейчас банк запускать будем. Если так будет продолжаться, я просто скажу Филиппу Денисовичу, что со мной сотрудничать категорически не хотят. Дальше сам с ним разбирайся». «Так», — я побарабанил пальцами по столешнице. «Проблему понял. Она возникла, частично, не по моей вине. Учредители знают, что вы должны появиться, а сотрудники пока никаких инструкций не получали. Просто потому, что не было понятно, когда именно вас на фирму заводить. Только вчера генерал предупредил, что вы в офисе появитесь. Собирался провести общее собрание, предупредить и проинструктировать сотрудников, но сам знаешь, какой форс-мажор случился. Понимать должен, не успел по объективным причинам». «Понимаю», — кивнул Гусинский. «Поэтому и тебя дожидался, а не генералу жаловался». В кабинете появилась Ирочка с подносом, и мы замолчали. Девушка расставила чашки с дымящимся кофе, сахарницу, тарелку с печеньем и тихо удалилась. «Этот вопрос мы обязательно решим», — пообещал я, как только дверь за девушкой закрылась. «Потерпи до завтра. У меня с утра как раз планерка будет с руководителями, а потом общее расширенное совещание с начальниками отдела. Вот я всех доведу позицию руководства. А почему не сейчас?» — поинтересовался Владимир Александрович, отхлебнув кофе. «Потому что», — я демонстративно глянул на часы, — «во-первых, мне скоро уезжать. Во-вторых, как бы это сказать поделикатнее, сейчас не очень хорошо себя чувствую. А если честно, совсем хреново. Не каждый день ножики в живот втыкают». «Понял, извини, не подумал», — сразу сдал назад Гусинский. «Тогда я поехал. Завтра с утра, надеюсь, никто никаких препятствий чинить не будет». «Не будет», — улыбнулся я. «Приезжай в 11, вникай потихоньку в дела. До этого времени всех предупрежу». «Значит, договорились». Гусинский встал и протянул руку. «До завтра». «До завтра», — я крепко пожал ладошку коммерсанта, сделав вид, что не замечаю болезненно скривившегося лица. Когда Гусинский вышел, я облегченно откинулся на кожаную спинку кресла. «Еще чуть времени выиграл, дальше нужно предупредить сотрудников, как общаться с Владимиром Александровичем, и, главное, чтобы Светлана Васильевна ничего не заподозрила. Если донесет своим ГБшным кураторам, сломает всю игру. У нашей кадровички нюх как у собаки, и глаз как у орла. Запросто может расколоть бухгалтерши или Велена, если заметит что-то подозрительное». Опускающееся к линии горизонта солнце еще робко постреливало лучиками, развеивая наступающие серые сумерки. Дул холодный осенний, пронизывающий до костей, ветер. Зеленый сквер напротив дома был почти пуст. Лишь на дальней скамье пенсионеры увлеченно играли в шахматы, позабыв обо всем на свете. Сидящую на скамейке, зябко кутающуюся в легкую курточку девушку, я заметил издалека. Сердце дрогнуло и замерло, распознав до боли знакомую фигурку. Я с силой прикусил губу, сжал кулаки, царапая ногтями кожу, чтобы привести себя в чувство, чуть дрогнувшим от волнения голосом приказал следующим чуть позади Артему и Василию: «Здесь побудьте». Охранники спорить не стали, послушно остановились. Я мысленно выдохнул и решительно двинулся вперед. «Здравствуй, Ева». Задумавшаяся девушка, невидящим взглядом смотрящая куда-то вдаль, вздрогнула. Беспомощно глянула васильковыми глазами. «Здравствуй, Миша». Сердце пропустило удар. За прошедшие пару лет Ева внешне почти не изменилась. Наоборот, даже расцвела, чуть округлилась, формы стали более мягкими и женственными. Но прошедшее время и заботы оставили свой след. Милая личико болезненно осунулась, в глазах уже нет той девичьей восторженности и некоторой наивности. Наоборот, так устало и отрешенно смотрит женщины, уже в полной мере познавшие тягости жизни. «Зачем искала?» – нарочито грубо спросил я. «Подожди секунду», – Ева расстегнула куртку, полезла за пазуху, достала мятый и потертый конверт и протянула мне. «Прочти». «Зачем?» – так же холодно осведомился я. «Что там такого, что я не знаю?» «Прочти», – безжизненным голосом повторила девушка. «Ладно», – согласился я. «Давай». Взял из тоненьких пальчиков надорванный, посеревший от времени конверт, вытащил лист бумаги. «С полями, в клеточку, из школьной тетради», – отметил автоматически. Развернул, вчитался в первые строки, написанные аккуратным девичьим почерком, и обомлел. «Это, что такое, мать вашу?» – просипел вдруг охрипшим голосом. Глава 8. «Читай до конца», – попросила девушка. «Я потом все объясню». Я снова опустил глаза, разбирая ровные буквы с красивыми завитушками. «Дорогой Мишенька, сильно заболела бабушка в Воронеже, не почти встает с постели. Родители покинуть Москву по многим причинам не могут, поэтому придется ехать мне. Я ее очень люблю и не могу бросить в такой момент. Папа уже купил билеты, через 2 часа поезд. Звонила тебе несколько раз, никто не брал трубку. Письмо оставляю у мамы, она должна тебе передать. Написала тебе адрес бабушки и телефон, она должна передать. Позвони мне, пожалуйста, буду ждать. Если окажешься в тех краях, приезжай в гости. Я буду очень скучать по тебе и мечтать о том дне, когда мы встретимся. Твоя Ева». В груди вдруг заколола. В горле образовался колючий ком, стало трудно дышать. Я глубоко, с шумом выдохнул, приходя в себя, и спросил. «Ты хочешь сказать, что написала это письмо перед отъездом?» «Да», — просто ответила девушка. «Подожди», — я лихорадочно пытался понять, что происходит. «Твои родители сказали мне, что ты меня бросила. Они меня обманули. Как же так? Почему ты не позвонила?» «Я звонила», — вздохнула Ева. «Через 2 дня после приезда. 3 раза набирала номер, долго держала трубку, бесполезно, слушала гудки. Точно?» Страшное подозрение раскаленным кинжалом пронзило душу. «Ты же уехала в начале августа 87-го, правильно? У нас тогда неизвестные хулиганы 2 раза повреждали провод, почти неделю телефон был мертвый. Вот сука! Кто?» – равнодушно спросила Ева. «Да дядя твой, капитан Толик», – с досадой бросил я. «Кроме него некому. Твои родаки такое провернуть не могут, слишком интеллигентны. А вот ушлый мент, запросто. Подговорит шпану, чтобы провода резали, а они и рады стараться. Я уже ничему не удивляюсь», — вздохнула девушка. «С тех пор, как случайно нашла свое письмо в маминой шкатулке, сначала переживала очень сильно, мучилась. Думала, почему ты не пишешь, не звонишь. Потом мне родители сказали, что тебя с какой-то девушкой видели, вы смеялись и обнимались. Я тогда ночь не спала, плакала в подушку. Потом твердо решила, иди ты к черту, бегать не буду. Получается, твои предки меня обманули», — я скрипнул зубами. «Письмо спрятали, а тебе сказали, что передали». Ева вздохнула, но промолчала. «Они меня на разговор пригласили. И дядюшку мента позвали тоже, на всякий случай. Опасались за свои шкурки. Боялись, психану», — ядовито добавил я. «Сказали, ты меня бросила. Не захотела встречаться с уголовником. Сволочи». «Не надо так, Миша», — Ева прикрыла глаза. Ей было очень больно. «Они, мои родители. Сказал бы я, кто они такие», — я злобно оскалился. «Да только что это изменит? Ничего. Папа с мамой просто хотели, чтобы я была счастлива», — таким же бесцветным голосом пояснила девушка. «Они думали, что поступают правильно. А бабка хоть больна была?» — криво усмехнулся я. «Или участвовала в родительском розыгрыше?» «Была, но не так, как рассказывали», — призналась Ева. «Меня отослали специально под этим предлогом, чтобы с тобой перестала встречаться. Бабушка была в курсе, ее убедили подыграть. Но она действительно плохо себя чувствовала, 70 с лишним уже, болячек хватает». «Понятно», — вздохнул я. «Развели как пацана. Приехала проведать родителей. Убиралась в комнате, случайно нашла письмо, которое мама должна была тебе передать. Закатила скандал, потребовала объяснений. «Родители во всем признались», — добавила Ева. «Решила, что ты имеешь право знать правду». Помолчали. Порывы холодного ветра теребили еще зеленые листья деревьев, обдували леденящим потоком лицо. Медленно и мрачно наливался чернотой серый сумрак. «Как сама?» — глухо спросил я. «Нормально», — вздохнула девушка. «Перевелась на заочный. Два раза в год буду сюда приезжать на сессии. С родителями после такого жить не хочу. Лучше с бабушкой побуду. Она старенькая у меня совсем. Встречаешься с кем-нибудь? Есть парень в Воронеже. Ухаживает, подарки дарит, пока ничего серьезного», — призналась Ева. «А ты? Два года был свободен. Ни на кого после тебя смотреть не мог», — откровенно ответил я. «Недавно встретил старую знакомую. И...» — помолчал. «У тебя с ней серьезно?» Васильковые глаза внимательно изучали мое лицо. «Знаешь», — я выдохнул, собираясь с духом. «Наверное, да». «Понятно», — девушка помрачнела. «Ладно, пойду тогда». Ева, не глядя на меня, поднялась со скамьи и двинулась к выходу сквера. Я молча глядел вслед съежившейся от ветра, поникшей и медленно удаляющейся фигурке. Ком в горле разросся до огромного шара, царапая глотку и мешая дышать, слюна отдавала кислой горечью, а сердце больно колола невидимая игла. Какие же сволочи, эти самодовольные папы и мамы, манипулирующие судьбами детей и ломающие им жизни. Недаром говорят, дорога в ад вымощена благими намерениями. Все течет, все меняется, но первая любовь всегда оставляет глубокий след в душе. И не важно, что до возрождения в новом теле, я прожил полвека, имел семью, любимую женщину и ребенка. Все события прошлой жизни размылись, растворились в туманной дымке времени и уже не вызывали былых эмоций, будто кто-то там наверху постепенно стирал ластиком грани старой реальности. Встречу с Кариной перенес на завтра, поскольку никакого смысла сидеть до вечера не было. Герман еще в три перезвонил в приемную, сообщил, что задерживается и сегодня его можно не ожидать, заночует в дороге и утром будет в Москве. Я предложил встретиться в области, в нашей избушке лесника, а оттуда уже вместе проехать в бастион. На въезде в столицу Леонардовича встретит Сергей с Денисом и привезут ко мне. В избушке лесника точно никто не подслушает. Территория охранялась круглосуточно, меры безопасности в связи с разворачивающимися событиями приняты беспрецедентные, туда отправлены лучшие и многократно проверенные кадры СБ, своеобразная преторианская гвардия Сергея. И мне в избушке лесника было спокойнее, имелась уверенность, там можно все обсудить, не опасаясь проблем. Тем более, беседа с Леопардовичем очень важна, ее исход во многом определит развитие дальнейших событий. Повинуясь внезапно нахлынувшему желанию увидеть Владу, попросил Ивана остановить у первой телефонной будки, дождался, пока полная тетка, что-то раздраженно выговаривающая неведомой Инне, повесит трубку и отойдет подальше, и набрал заученный наизусть номер. «Привет, это я. Узнала? Тебя невозможно не узнать», — с насмешливыми нотками ответила подруга. «Привет, можно сегодня к тебе приехать?» — поинтересовался я. «Или знаешь, что, давай в Подмосковье прокатимся. Я сейчас там временно проживаю. Тебе понравится. Сосновый бор, чистейший воздух, озеро, великолепная природа. Даже сауна есть, бильярд и небольшой бассейн. Поехали, я бы с удовольствием». В голосе Влады отчетливо слышались извиняющие нотки, но сегодня в ночь выхожу, подругу подменить. «Давай как-нибудь в другой раз». «Давай в другой раз», — согласился я. «Тогда до встречи». «До встречи». Если бы разговор слышал Сергей, он наверняка закатил длинную нудную лекцию о правилах безопасности, что сейчас не следует светить подмосковную берлогу и вести туда девушку, которую мои враги могут вычислить и расколоть. Кстати, надо Сереже сказать, пусть парни аккуратно за Владой на расстоянии присмотрит. Не хватало, чтобы с нею что-нибудь случилось по моей вине. Завтра утром попрошу Серегу насчет Влады, решил я. Вместе со стоящими неподалеку охранниками возвратился в машину. Артем, Иван и Вася, видя мое мрачное настроение, с разговорами не лезли. Я откинулся на сиденье и устало прикрыл глаза. Незаметно для себя в дороге задремал и проснулся только когда машина резко сбавила ход, свернув с трассы на грунтовку. Избушка лесника некоторое время назад была частью большой базы отдыха, принадлежавшей заводу «Сельхозмаш». Сперва шли домики без особых удобств для обычных тружеников предприятия, а немного дальше по берегу возвышались три двухэтажных особняка для руководителей, выстроенных в тучные застойные годы. Дирекция завода любила приезжать туда с женами и детьми на выходные, попариться в сауне, поплавать в бассейне, поиграть в настольный теннис и бильярд, позагорать на отдельном пляже и поплескаться в речке. Часто здесь принимали важных гостей и зарубежные делегации, иногда посещавшие завод. В 85-м к власти пришел Горбачев, а в 87-м, после январского пленума, перестройка была объявлена государственным курсом. Разоблачение привилегий партийной номенклатуры и высоких начальников, с приходом Горбачева, все чаще появлявшиеся на страницах газет и журналов, хлынули широким потоком. Работники завода осознали: народ и партия едины, но только разное едят. На сельхозмаше поднялась такая волна критики барства руководства, что директор начал лихорадочно искать, кому сбагрить актив, мозолящий глаза негодующему трудовому коллективу. Поделился с проблемой со старым другом, Левоном Суриновичем. Барсамин-старший периодически бывал на базе, в компании директора и других приятелей кушал шашлыки, пил хорошее вино и играл в бильярд. Патриарх моментально оценил появившуюся возможность, связался с внуком, Ашат, со мной. Итогом наших переговоров с директором сельмаша стал заключенный от имени Ники договор с заводом, предусматривающий аренду базы на 25 лет с последующей возможностью права приоритетного выкупа. Хитрый директор торжественно пообещал коллективу на вырученные от аренды деньги выплатить дополнительную помощь многодетным матерям, доделать ремонт на заводском стадионе и общежитии, а передовикам производства частично оплатить путевки в Болгарию, и скандал был замят. Как только база перешла в наши руки, Ашат сразу затеял реконструкцию. Подтянул дядю Баграма с работягами ремонт домстроя, облагородил придомовую зону экзотическими деревьями и цветами, построил белоснежный фонтанчик в виде херувима с крылышками, дующего в рог, проложил дорожки из брусчатки, уютные беседки для отдыха. Через всю территорию шел живописный ручей, заканчивающийся искусственным водопадом. Мастера Баграма соорудили это чудо из раскопанного подземного источника, больших серых камней скальной породы, выдолбленных в Кавказских горах и доставленных в Подмосковье на грузовиках. Венчало это великолепие ландшафтного дизайна широкая дуга деревянного мостика с резными перилами, с которого можно было любоваться грациозно изгибающими шеи белоснежными лебедями, плавающими в водоеме. В помещениях провели капитальный ремонт с использованием множества стройматериалов, раздобытых Ашатом и Баграмом у завмагов, ликвидированных в прошлом году чековых березок и других торговцев дефицитом. В результате им удалось разжиться бежевой чешской плиткой, финской сантехникой, настенными панелями, линолеумом под дерево, множеством других зарубежных строительных материалов. Даже два десятка рулонов уникальных обоев московской экспериментальной фабрики «Восход» с яркими золотистыми узорами нашли. В начале 80-х первую демонстрационную партию высокие партийные начальники забраковали с формулировкой «слишком дорогие в производстве», вызывающие и провокационные, незачем поощрять у советских людей тягу к купеческой роскоши. Просторные и светлые залы украсили чешскими хрустальными люстрами и футуристичными для 80-х годов светильниками из ГДР. Получилось красиво, стильно и современно, естественно, для этого времени. Большое внимание, по настоянию и рекомендациям Сергея, придали вопросам безопасности. База была огорожена кирпичным трехметровым забором, примыкающие к ограждению деревья выпилены. Теперь разглядеть, что происходит на территории, мог только альпинист или опытный диверсант со специальным снаряжением, сумевший вскарабкаться метров 5 по голым стволам старых сосен и устроившийся на ветке с биноклем. Но и это было сделать непросто. Территория вокруг избушки лесника постоянно патрулировалась сотрудниками СБ. Больше половины бойцов имели охотничьи билеты и легальное оружие. На территории избушки особо доверенными работягами, которых отбирал из родственников и друзей лично Баграм, был создан скрытый бункер с разветвленной сетью подземных сооружений, тайным ходом, ведущим за пределы базы, запасами консервов и воды, и оружейкой. Работникам щедро заплатили и приказали держать язык за зубами. Когда было принято решение переместить меня в избушку лесника, Сергей усилил наряды сотрудников, и кроме Артема, Васи, Ивана и еще трех охранников сопровождения, внутреннюю и внешнюю территорию посменно патрулировало полтора десятка человек. Достать меня здесь без отряда полностью экипированного спецназа и тяжелой бронетехники было невозможно. Пока я предавался воспоминаниям, девятка с шестеркой сопровождения подъехали к территории базы и остановились перед массивными железными воротами. Артем, не торопясь, вылез из машины и двинулся к входу. Сухие ветки и сосновые иголки тихо хрустели под его ножищами. Телохранитель воткнул палец в кнопку звонка, услышал внутри шум шагов и крикнул: «Открывай, мы вернулись, очень долго добирались». За воротами несколько мгновений помолчали. Хитроумный Серега разработал особые пароли, читаемые по первым буквам слов, без учета местоимений. Первый входной говорил, что все нормально, пропускайте, ребята. Второй был сигналом тревоги. При приезде начальства пароли постоянно менялись. Перед каждой поездкой в избушку лесника, главному смены их передавал начальник охраны, придумавший и утверждавший каждую пару. Сегодня паролем на пропуск был овод, на последнее слово, начинающееся с той же буквы, как и предыдущие, можно было не обращать внимания, а сигналом о проблемах отрез, открывай, тебе труба, реально, если заснул. Поэтому на той стороне, чуть помедлили, сложили буквы, затем прокричали положенный отзыв. Сейчас, одну минутку. Услышав сом, мы расслабились, любое другое сочетание слов было бы сообщением о засаде. Ворота со скрипом начали открываться. Машины заехали на территорию, остановились на асфальтированной стоянке. Я поздоровался с комендантом, Василием Павловичем, старшим смены охраны, Максимом и двинулся к центральному корпусу. Там меня встретила дородная женщина лет 40, Лидия Игнатовна вместе с двумя помощницами Катей и Таней, заведующая кухней и всем хозяйством базы. Дала ключи от президентских апартаментов, заверила, комнаты убраны, постельное белье новое, номер подготовлен для вселения. Я поблагодарил, отпустил пару дежурных комплиментов и пошел к себе. Телохранители разместились в номерах попроще, слева и справа от меня. Разделся, прошел в спальню, рухнул на кровати, вырубился. Разбудил меня стук в дверь, раскрыл глаза и сладко потянулся, хрустнув суставами. Отметил, солнце уже высоко в небе и спальня залита светом. Это сколько же я проспал? Потянулся за часами на тумбочке, глянул на циферблат. Нифига себе, уже половина одиннадцатого. Вот это я отдохнул. В дверь продолжали негромко, но настойчиво стучать. Иду уже, буркнул, отбрасывая одеяло. Сейчас, за дверью обнаружились Ваня, Артем и Вася. Сергей Петрович и Денис прибыли, сообщил водитель. С ними Герман со своими людьми. Всех разместили во втором корпусе. Ждут вас. Кто с Германом приехал? Уточнил я. Леха с Вохой, улыбнулся Иван. С ними еще один мужичок лет 35, невысокий, крепенький, с дипломатом. Есть еще два бойца, но они на территории остались, в столовую не пошли. Наши их в буфет повели перекусить, потом экскурсию по территории проведут, в бильярдные шары погоняют. Мужичок с дипломатом, я на секунду задумался, это, наверное, инженер. Ладно, действуем, так, пусть Лидия Игнатовна быстро что-то сообразит, бутерброды, нарезку, закуски какие-то, пока будут готовить горячие. Спиртное не подавать, Герман и его люди не пьют, на деловых встречах, тем более, достаточно минералку и сока поставить. Лехе, Вахе, инженеру накрыть стол в общем зале, мне, Герману, Денису и Сергею, на веранде. Артем и Вася занимают пост у входа в столовую, Иван, дежуришь около двери веранды. Когда я зайду, никого посторонних ни в столовую, и на веранду не пускать. Горячие подавать, только тогда, когда разрешу. Разговор слишком серьезный будет, не для посторонних ушей. Вопросы есть? Никаких вопросов, Михаил Дмитриевич, заверил водитель. Все поняли, сделаем. Тогда отлично, а я сейчас умоюсь, приму душ, приведу себя в порядок и подойду в столовую. Через 10 минут я зашел в столовую. Артем и Вася, как и было договорено, остались у двери зала, загородив ее своими мощными тушами. Первым делом я подошел к Лехе и Вахе. Плечистый парень в тельняшке и серьезный усатый брюнет, впервые встреченные на железнодорожной станции, где мы вместе разгружали коробки с Мальборо, почти не изменились. Только застиранная тельняшка и обычная серая рубашка сменились на фирменные джинсовые костюмы, на шеях появились толстые золотые цепи, улыбки стали холоднее, взгляды более хищными и уверенными в себе. Первым протянул руку Лехе. «Привет всей честной компании», — улыбнулся я. «Как доехали, парни?» «Нормально», — ухмыльнулся в ответ Леха, пожимая ладонь. «Пришлось кое-куда по делам заехать по дороге, поэтому мы и задержались. Как ты поживаешь?» «Нормально», — в тон ему ответил я. «Копчу небо потихоньку». Брюнет со мною поручкался молча. Ваха не был любителем разговоров, предпочитая дела словам. «А вы кто такой будете?» Я посмотрел на третьего. «Это Кулибин наш, Вместо полноватого мужичка ответил Леха, или левша, как кому нравится. Может и блоху подковать, и рацию на коленке из кучки хлама смастерить и еще много чего. Гений, не преувеличивай, Леха, смущенно пробормотал мужчина, поднимаясь. Вечно ты из мухи слона раздуваешь. Я обычный инженер-радиотехник, еще разной электроникой балуюсь, с аппаратурой вожусь, хобби у меня такое. И вообще давайте по-простому на «ты». «Давай», — улыбнулся я. Инженер протянул руку. «Николай, очень приятно», — вежливо ответил я. «Михаил, это ты рации Герману делал?» «Я», — мужчина усмехнулся краешками губ. «А что, приходилось пользоваться?» «Ага», — улыбнулся я. «Два года назад. Хорошо сделал. А эти?» Инженер пренебрежительно махнул рукой. «Я уже намного лучше модели спроектировал с защищенными каналами». «Значит», — Леха верно сказал, — Кулибин, улыбнулся я. Перестань, мужчина смущенно махнул рукой и сел на место. Ладно, ребята, кушайте, пейте. Я окинул взглядом стол. Бутерброды с красной и черной икрой, балык, буженина, копченая колбаса, сыр, пара нарезанных на скорую руку салатиков, минералка, на первое время, протянуть до горячего, хватит. А мне надо с Германом поговорить. Ага, мы в курсе, ухмыльнулся Леха. Он тебя с парнями уже минут 7 на веранде ждет. На веранде дул легкий ветерок, осеннее солнце заливало ярким светом стол и рассевшихся за ним мужчин. Первым, увидев меня, встал Герман. За 2 года он остался таким же широкоплечим и узким в талии. По-прежнему, вылитый Дольф Лунгрен, мечта дамочек, обожающих мускулистых высоких красавчиков. Только лицо стало суровее и чуть резче обозначились мелкие морщинки у глаз. Здорово, Миша. Привет, Герман. Обнялись. Я поздоровался с ребятами и сел между Германом и Денисом. Что у тебя там произошло? Рассказывай. Леопардыч подобрался и придвинулся поближе. Изложение ситуации заняло 40 минут. От Германа я почти ничего не скрывал. Рассказал о проблемах с брянскими, ситуацию с автовазом, найме Березовским и Патаркацишвили убийц, недавней стрельбе в офисе. Поведал разборки с мажорами, попытки генерала взять под контроль фирмы. Умолчал только о Майерсе, Рафквалде и договоре с Мадлен. Это не моя тайна, и я собирался сдержать слово, сохранить в секрете наш союз и отношения, настолько, насколько это будет возможно. Да и помощь с американцами Герман ничем не мог. Ничего себе, каша заваривается. Леопардыч изумленно качнул головой. Что делать, думаешь? Много чего, я криво усмехнулся. Последовательно разобраться с проблемами. Есть мысли, как это сделать. Понадобится твоя помощь. Но тут, сам понимаешь, дело серьезное, и все мною сказанное, не должно выйти за пределы этой веранды. Поэтому, прежде чем продолжить, уточни, ты с нами или нет. Учти, когда расскажу, дороги назад уже не будет. Подумай, как следует. С вами, ни секунды не колеблясь, твердо ответил немец. Можешь не сомневаться, я своих друзей не бросаю. Тогда для начала разберем ситуацию с братскими. Вот что я от тебя хочу. По мере моего рассказа, у Леопардовича изумленно расширялись глаза. Ну ты и интриган. Сам придумал? Нет, я чуть усмехнулся. Основная идея Сережи. Я лишь немного подкорректировал. Тут все просто. Пока я не хочу, чтобы эта кодла приезжала ко мне в офис. И так к нему, после перестрелки приковано слишком много внимания. А большие деньги, сам понимаешь, любят тишину. И не любит, когда на них обращают пристальное внимание правоохранительные органы. Второй момент, чекисты хотят использовать мои фирмы и деньги, а я использую их возможности. По-моему, справедливо. Более чем, подтвердил Герман и довольно ухмыльнулся. Ну вы и фрукты с Серегой, не ожидал. Если бы знал, что он такой комбинатор, все карманы и кошелек проверял после каждой встречи, на всякий случай. Я так понимаю, ты свои фирмы отдавать генералу не собираешься? Нет, конечно, улыбнулся я. С какого перепуга? Значит, используешь старичка и выкинешь на помойку? Герман откровенно сдерживался, чтобы не заржать во весь голос. Мести не боишься? Не боюсь, заверил я. Что поделать, если решил использовать и кинуть других, сам готовься остаться с полными штанами говна. Карма, она такая. Не все травоядные и покорные, некоторые могут из дачи полную панамку напихать, так что мало не покажется. К тому же есть мысли, как товарища Бабкова заставить отказаться от ответных действий. Но я их пока придержу при себе до поры до времени. Мне даже этих уродов, Пахома и его блатарей даже немного жалко, криво усмехнулся Леопардыч. Знал бы этот дурачок, с кем связываться, 10-й дорогой твоей фирмы и брас обходил. После всего, что ты мне тут наговорил, я даже вас с Серегой немного побаиваться начинаю. Зря, я широко улыбнулся. С друзьями не воюем, все просто. Пока ты честен с нами, мы честны с тобой и всегда протянем руку помощи. Глава 9. Ладно, Герман подавил ухмылку, сделался серьезным. Давай подытожим, что от меня требуется. Первое, не дать этим уродам доехать до твоего офиса. Тогда возникает вопрос, а как я их вычислю? В Олимпийском искать не вариант. Более того, мы никого из этой шоблы даже в лицо не знаем. Этот вопрос мы решим, уверенно ответил я. Обращусь к своим связям. У них есть знакомые из местных ментов и ракетиров. Фотографии Бекаса, литовца, пары-тройки приближенных, марки и номера машин будут у тебя в ближайшее время. Возможно, даже подскажут, где их искать. Годится, кивнул Лейтнер, жду информацию. Второе, ты хочешь, после того, как провернешь свою комбинацию, чтобы я вместе с этим твоим Джеком взял Братск под себя, правильно? Правильно, подтвердил я. Иначе, через время появится новый Пахом, увидит, какое бабло проходит мимо его загребущих рук и все пойдет по второму кругу. Зачем мне это? Лучше отдать город и район под своих, и спокойно работать. Логично, признал Герман. Как думаешь, нам с Джеком делить пирог? Очень просто, я усмехнулся. Ты с Бастионом забираешь под охрану всего несколько предприятий, но самых крупных. Плюс, когда в будущем завод перейдет под нашу структуру, контакт на охрану, сопровождение грузов, мы заключим с нашей охранной фирмой. Джек получает все остальное, подбирает под себя весь малый, средний и нелегальный бизнес. Это очень хороший кусок, естественно, при условии, что не будет даже смотреть в нашу сторону. По-моему, вполне взаимовыгодная со всех сторон сделка. А ты с этим Джеком такие нюансы обсуждал? Осведомился Лейтнер. Он может не согласиться. Я найду доводы, как его убедить, пообещал я. Тем более, он мне должен 3 желания, как золотая рыбка. Слушай, а зачем подключать чекистов? Твои люди, мои, Джек со своей братвой, мы, что сами не справимся. Понимаешь, я вздохнул. Там все повязаны друг с другом. Руководители города и района, завода и милиции, все дружат, связаны родственными связями. Сестра начальника УГРА, девушка Чибиса, правой руки Пахома, главменту Братска, по моим сведениям, ежемесячно 3 заносит, чтобы не лез в дела братвы. Все значимые мусора на прикорме. Это настоящая мафия, основанная на круговой поруке. В моих ребят стреляли из обреза. Их же после этого в обезьянник загнали. Опера намекали, вам здесь ничего не светит, или платите, или уходите с завода. Только звонок известному московскому адвокату позволил навести шороху у ментов и вытащить парней из ИФС. Если мы полезем в этот гадюшник сами, играть против нас будут милиция, прокуратура, городское и районное начальство, не говоря уже о братве. Они смогут делать все, на это закроют глаза. У нас, любой шаг влево или вправо, расстрел. Поэтому, здесь нужно прикрытие, на порядок превосходящее их возможности. Пусть товарищ генерал малость подсуетится, отработает свои будущие плюшки. Ну ты и жук, Миша, ухмыльнулся Герман. Пусть отработает плюшки, которые ты ему не отдашь. Ну почему же, равнодушно подал плечами я. Бизнес, конечно, останется за мной. Мне чужого не надо, но за свое зубами рвать буду. А вот хорошее материальное вознаграждение за старания выдам без проблем. Так будет справедливо. Ладно, это твои дела. Лейтнер вскинул вверх ладони, показывая, что лезть в мои решения не собирается. Скажи, зачем тебе мой инженер понадобился? Я так понял, из намеков Сереги, кого-то прослушивать хочешь. Правильно понял, кивнул я. У нас наседка объявилась. Работает на КГБшников, сливает им информацию, контролирует, чтобы не было неприятных сюрпризов при отъеме предприятий. Начальница отдела кадров. Пока ничего предпринимать не хочу. Наоборот, есть мысли через нее гнать чекистам Дезу, сформировать у них ложное представление, что все идет по плану. Ну и владеть обстановкой, узнавать, какие задания ей дают, и что за моей спиной происходит. И тебе нужен специалист, чтобы организовать прослушку, подытожил Герман. Именно. Давай тогда, Колю позовем, напрямую ему обрисуешь задачу. Давай, согласился я. Сейчас его приведу, поднялся Сергей. Начальник СБ вернулся через 30 минут вместе с инженером. Николай, дождавшись приглашающего жеста Германа, неторопливо опустился на стул, прижимая к себе дипломат. «Коля, внимательно послушай Михаила. Прикинь, как чем можно помочь, и что для этого потребуется», — приказал Лейтнер. «Свои игрушки взял?» «Конечно», — кивнул Николай и повернулся ко мне. «Рассказывайте, в чем проблема?» «Есть у нас некая Светлана Васильевна, начальник отдела кадров, завербована нашими противниками, желающими взять мои предприятия под контроль. Сливает им информацию», — сообщил я. «Хочу знать, о чем и с кем конкретно она общается, какие инструкции получает, то есть организовать прослушку», — уточнил инженер. «Да», — коротко подтвердил я. «В принципе, задача выполнимая. Где вы собираетесь поставить жучки? В офисе, квартире, телефонах, домашнем и рабочем, везде, где только можно. Я хочу знать все, что у нее происходит на работе и дома. Это уже сложнее», — вздохнул инженер. «Потребуется еще люди и, возможно, кое-что из оборудования». «С людьми и оборудованием проблем не будет», — вмешался в разговор начальник СБ, готов выделить около 20 сотрудников СБ. «Выбирай, сколько тебе нужно. Что касается оборудования, пиши список, чего надо: усилители, компактные аккумуляторы, колебательные контуры, антенны, все достанем буквально за день, привезем и передадим прямо в руки». «Сережа, ты меня немного неправильно понял», — заявил инженер. «Я сказал, возможно, понадобится, с собой взял достаточно аппаратуры и устройств, но все зависит от сложности задачи, количества контролируемых точек, мощности используемых устройств. Вот смотри». Он щелкнул застежками дипломата, раскрыл портфель, выложил на стол пузатую круглую таблетку, похожую на пуговицу, иголку с шариком с размером в половину ногтя и какой-то непонятный приборчик, похожий на шляпку от гвоздя с идущими от него двумя проводками. «Это радиожучки», — авторитетно пояснил инженер. «Если по-простому, микропередатчики УГВ диапазона. Первый на магните, его можно прикрепить, например, под столом, к любой металлической детали, болту какому-нибудь. Второй иглой цепляется за любую тканевую поверхность, например, с обратной стороны дивана или настенного ковра. Первые два жучка, автономные, рассчитаны, соответственно, на 10 и 24 часа работы. Третий стационарный, крепится в розетке или на любом устройстве, подключенном к электричеству, от них же и питается. Его ресурс работы не ограничен. Каждый из них действует на определенных частотах, например, 20-25 МГц, 66-75 МГц, 130-174 МГц. Дальность передачи тоже различна. У первого и второго она составляет 70 метров. Третий может передавать данные на 150. То же самое относится к жучкам, подключаемым в телефонную линию. Есть устройство с кварцевой стабилизацией частоты, дающие излучение, когда абонент снимает трубку, и интегрированные с магнитофоном, сразу начинающим записывать. Некоторые модели могут работать на расстоянии до полукилометра. Так вот, если писать информацию с одного или двух телефонов, то аппаратура у меня есть, в машине лежит. А вот если с трех, надо докупать оборудование и дорабатывать необходимые устройства на коленке. То же самое с квартирными и офисными жучками. У меня около полутора десятка стационарных и автономных, работающих на разном расстоянии. Хватит ли их для решения вашей задачи, не знаю. Зависит от размеров помещений, количества точек, толщины, материалов стен и других факторов. Также все они должны быть интегрированы в многоканальную базу. Если прослушиваем жилье, то такую базу можно обустроить в стоящем недалеко фургоне или в одной из квартир подъезда. Если офис, необходимо отдельное помещение или машина, припаркованная поблизости на стоянке. Перед поездкой я взял всего и побольше, но задача не ясна, и я не уверен, что у меня хватит устройств и оборудования, чтобы выполнить ее качественно. «Герман, в каком, говоришь, КБ Николай у тебя работал?» — полюбопытствовал я. «А может, не КБ, а КГБ, уж больно профессиональный парень». «А я и не говорил, в каком», — Герман чуть улыбнулся. «Но вообще в закрытом. Сейчас уволился. Официально, Николай, технический консультант ленинградского филиала «Бастиона». Я к КГБ никакого отношения не имею», — спокойно добавил инженер. «Но работал, да над некоторыми закрытыми проектами оборонного значения. О них я ничего рассказывать не буду, подписку о неразглашении давал. Да и вообще имею принципы. Жучки и прочую шпионскую аппаратуру можете считать моим хобби, как радиотехника и электронщика». «Тогда я просто поражен и восхищен вашими способностями», — я развел руки. «Если это, Конечно, все работает, так как вы говорите. Работает отлично, Миша, спокойно подтвердил Герман. И проверено нами многократно. Даже пару раз лично мне жучки Коли жизнь спасали. Впрочем, можем проверить, если не веришь. Обязательно проверим, ухмыльнулся я. Вот после разговора и перекуса проведем испытание. Мне уже не терпится. И еще один важный момент, подчеркнул голосом инженер. Я отвечаю за аппаратуру, могу ее установить, но подготовить и дать доступ к объекту, ваша проблема. Если надо слушать квартиру, вам нужно найти способы попасть туда в отсутствие хозяина и иметь хотя 30-40 минут гарантии, что он там не появится. Я переглянулся с Сергеем. Начальник СБ еле заметно улыбнулся и кивнул. Сделаем, пообещал я, и с дополнительным оборудованием и аппаратурой разберемся. Достанем все, что в наших силах. Тогда я готов работать, удовлетворенно заметил Николай. Вот и отлично, улыбнулся я. Насчет квартиры тоже решим вопрос. Отправим начальницу отдела кадров в суточную командировку к вам в Ленинград с сотрудниками СБ. Пусть посмотрит, как в наших филиалах организована работа, полистает дела персонала, соберет инфу о кадрах, с завтрашнего утра свалит. Сережа, замки у нее в квартире сложные? Нет, пожал плечами начальник СБ, обычные. Но лучше, конечно, копии сделать. Я уже этот вопрос аккуратно вентилировал. Ключи она в сумочке держит, а сумочка, естественно, во время работы постоянно находится в ее кабинете. Можно сегодня вечером, когда большая часть сотрудников разойдется, совещание устроить. И пока она будет у тебя сидеть, сделать склепки ключей. Потом, когда Светлану в командировку отправим, ночью в квартиру наведаемся. Вести ее будут мои сотрудники, так что неожиданно она домой не припрется, только утром из Ленинграда выйдут. Времени для установки жучков будет с головой. Где писать разговоры будем? Поинтересовался я. Мысли есть, Миш, ты совсем заработался, с усмешкой укорил Сергей. Анна в этом же подъезде живет. Ты что забыл, фирма же им деньги как беспроцентный кредит на покупку кооперативных квартир выделила. Светлане, на переезд из республики и улучшение жилищных условий, Анне, на собственную квартирку. Моисеевич же занимался, подходящие варианты подбирал по твоей же просьбе. До сих пор обе процент с каждой зарплаты выплачивают. Хочешь к Анне обратиться? Я задумчиво почесал подбородок. Они же со Светкой дружат вроде. Не протреплется, никогда. Улыбка начальника СБ стала еще шире. Аня, наш человек. Компания для нее, часть жизни, а мы, друзья. К тебе она до сих пор неровно дышит. Если Светлана играет против нас и тебя лично, значит, Аня будет на нашей стороне. Уверен, ничего она Светлане не скажет. Ладно, Сережа, считай, меня убедил, согласился я. Действуй. Заодно я сам с Анной предварительную беседу проведу перед отъездом, для лучшей уверенности. Ну что, давайте посмотрим, как работает ваша аппаратура, предложил я. Давайте, улыбнулся Николай. Подмосковье. База службы безопасности Ники. 4 часа спустя. Их привезли в мешках как картошку, завалив тюками тары. Последнее, что запомнила Верка, был платок со сладким запахом эфира, прижатый сильной и твердой рукой к лицу. Как ее связывали, вместе с Пикой засовывали в мешки, грузили в машины, она не помнила, плавая в черной пелене кошмаров, вызванных применением хлороформа. Очнулась девушка, уже трясясь по ухабам в машине, полностью связанная и с кляпом, надежно запечатавшим рот. Рядом ворочался соседний мешок с Пикой. Смуглый пытался схитрить, и когда платок с хлороформом оказался на лице, задержал дыхание. Мордовороты, спеленавшие парня, попытку не оценили, и в очередной раз без всякой жалости вырубили симулянта. В процессе выгрузки Верка заработала несколько синяков. Мешки вытаскивали и бросали так, будто там находились не люди, а ненужный хлам. С Пикой вообще не церемонились. Девушка слышала несколько глухих ударов и коротких вскриков Смуглого. Когда их выбросили из мешков, Верка украдкой огляделась. Холодный бетонный пол, вокруг остатки подгнивших фруктов, сваленные в кучу картонные ящики. Помещение, размерами с футбольное поле, было полностью каменным, без окон. В углу брызгал огненными искрами пылающий багровым жаром камин. На проводе посередине ангара одиноко свисала на проводе лампочка. Тусклый свет, который она давала, едва разгонял сгустившийся мрак. На стенах плясали зловещие черные тени и отблески бушующего пламени камина. При сильном напряжении зрения в торце строения можно было разглядеть очертания железных ворот. БРРР, Как же тут жутко, невольно поежилась Верка, готовая сцена из фильма ужасов. В гостях у маньяка. Дальше началось то, что потрясенная девчонка запомнила на всю жизнь. Сначала били глухо стонавшего Пику, отдельные брызги крови попадали на лицо Верки. Потом допрашивали и опять били. Пика, смуглый красавчик, весельчак и балагур, на глазах девушки превращался в кусок окровавленного и стонущего мяса. Но говорить отказывался, лишь кричал и материл своих мучителей. Когда появился абсолютно лысый как коленка, невозмутимый худощавый мужик и разложил набор сверкающих стальных лезвий, ножниц и зажимов, напоминающих хирургические инструменты, ей стало по-настоящему страшно. После первых порезов на груди, Пика все-таки не выдержал и начал колоться. Он рассказал все о том, как они убивали ленинградского кооператора, его 8-летнюю дочку и жену, как похищали сына теневика и вымогали у отца 1 000 000 рублей, как пытали и резали семью известного коллекционера и антиквара, семьи выезжавших в Израиль, как и через кого брали заказы на ликвидации, где находятся их нычки с деньгами и схроны с оружием. Поведал даже о хатах, где могут укрываться оставшиеся бандиты. Барин, бизон и дикий, рассказал о любовницах барина, привычках бизона, друзьях дикого и много другого, интересного для следователей и прокуроров. Откровения Пики всю ночь записывали на притащенный одним из мордоворотов кассетный Panasonic с подключенным к нему трубкой микрофона. Закончили только тогда, когда через нижнюю щель ворот забрезжила серая полоса рассвета. Пику в полубессознательном состоянии под руки вынесли из ангара, оставив перепуганную Верку одну. Через несколько часов, девушку, готовую рассказать все что угодно, снова посетил лысый со своими инструментами. Но не один, его сопровождал худой, жилистый паренек с отрешенным, спокойным лицом, двигающийся плавно и легко, с грацией дикого кота. «Ну что, красавица?» – холодно улыбнулся одними губами паренек. «Настала твоя очередь колоться. Ты готова?» Лысый кровожадно ухмыльнулся, и у Верки от испуга начали клацать зубы. «Да-да, не тр трогайте меня, пожалуйста, я все расскажу», – выдавила девушка. «Отлично», – взгляд жилистого немного помягчел. «А скажи-ка мне, красавица». Дальше он ничего сказать не успел. В ангар залетел один из мордоворотов, злобно зыркнул на бешеными глазищами Верку, чуть пригнулся и что-то тихо прошептал на ухо жилистому. Лицо худого паренька закаменело. «Ты в Бога веруешь?» – спросил он. «Да-да», у девушки снова начали стучать зубы. «Только что на подъезде к офису из Шмайсера расстреляли нашего руководителя. Молись, сука, чтобы с ним было все в порядке. Иначе, мы вас прямо здесь кончим и закопаем», – процедил худой. «А ваших тупых подельников я лично найду и на мелкие кусочки порежу». Глава 10. Герман стремительно нагнулся, вытянул левую руку. Шафт 11, шафт, верхняя часть кия, заканчивающаяся набойкой, наклейкой, произведенная из многослойной и прессованной кожи. Плавно лег между костяшками среднего и указательного пальца, наконечник хищно дернулся, примериваясь для удара. Движение кия было молниеносным, как удар кинжалом профессионального наемного убийцы. Шар стартовал ракетой, ударил соседний, чуть в бок, и оба с грохотом закатились в лузы, центральную и угловую. «Партия», Лейтнер холодно улыбнулся и положил кий на зеленое сукно. «Поздравляю», я хлопнул в ладоши. 3-1 в твою пользу. Где ты так играть в бильярд научился?» «На заводе», сообщил Леопардыч. «Я же начальником охраны работал. В административном корпусе комнату отдыха сделали с бильярдом и настольным теннисом. Директор очень любил шарами постучать. С обычными работягами ему было не солидно играть, зам бильярдом не интересовался, главбух, слабый игрок, не то что в лузы, в шары не всегда попадал. Вот он меня и подтянул. Мы там частенько такие сражения закатывали. Отлично играешь», заметил я. «Кстати, Герман», входная дверь распахнулась, в помещение быстрым шагом зашел Сергей. Бывший опер старался выглядеть спокойным и невозмутимым, но чуть обозначившиеся желваки на скулах и острый как кинжал взгляд выдавали, он пришел с плохими новостями. «Что там у тебя, Сережа?» «Я непроизвольно напрягся. Ваши-то стреляли на подъезде у офиса», быстро ответил начальник СБ. «Около леса устроили засаду. Всадили очередь из автомата и удрали. Во рту пересохло. Сволочи, неужели убили?» Восклицательные и вопросительные знаки, что я Левону Сулиновичу скажу. «Что с Ашатом?» — выдохнул я.